Глава 109. «Братик, ну это и вправду слишком. Пожалуйста, будьте немного терпеливее. Я заберу вас сразу же, как только закончу с остальными делами». Стойко выслушав жалобы Сиены и Регины, Арпа выдал им указания. «Если вы направитесь к северу от Дайтана, то окажетесь на ледяном континенте, называемой Глацией. Это место непригодное для жизни. И я хочу, чтобы вы до наступления весны добрались до самого центра Глации». Закончив разговор со своими товарищами, Арпа вздохнул и почувствовал на себе пристальный взгляд Майтел. «Ну, что такое?» «Повезло же им. Я тоже хочу побывать на ледяном континенте. Там очень холодно». «Да? И поэтому я смогу использовать холод в качестве предлога, чтобы держаться поближе к тебе». «Ты сейчас это делаешь», — ответил слегка ошарашенный Артпе. «Да, но там я смогу быть еще ближе». Майтл чувствовала, что их совместное путешествие подходит к концу, а потому хотела как можно дальше наслаждаться текущей ситуацией. Она прямо-таки приклеилась к Артпе, благодаря чему чувствовала себя как в нирване. «Аджума, пожалуйста, зови меня Микеной. Пожалуйста, навести группу Сиены. Им нужно поставить продовольствие и прочие расходные материалы, поскольку они направляются в подземелье Глации». «Глация? Это не проблема. Сейчас я куда более высокоранговый торговец, чем раньше, и могу телепортироваться даже туда». «Отлично. Затем, пожалуйста, навести группу Сильпанена. Их нужно снабдить взрывчатыми артефактами, а также инструментами для вскрытия замков. Убедись, чтобы все они были высокого качества, а затем мы направимся в Палладию». «Артпе, а ты точно герой?» В некотором смысле Палладия была домом для героев. И так прекрасно понимая, что Артпе собирается посетить это государство вовсе не для того, чтобы полюбоваться его красотами, Микена была просто-напросто обескуражена. Тем не менее, сам Артпе не видел в этом ничего необычного. «Герои признаны устранять зло, однако стандарты суждения о том, что является злом, а что нет, крайне субъективны. Так вот, мои стандарты подсказывают мне, что от Палладии дурно пахнет». Поскольку у Артпе остались все воспоминания из его прошлой жизни, он мог отчетливо сказать, что и где должно случиться. Впрочем, остальные этого не знали, а потому считали подобный довод слегка необоснованным. «Почему бы тебе не стать королем демонов?» «На самом деле, герои находятся всего лишь в шаге от того, чтобы быть заклейменными королями демонов, а король демонов практически ничем не отличается от настоящего героя. Все, до встречи». «А ну подожди, если ты считаешь, что всегда можешь завершать разговор первым, то сильно заблу...» Закончив разговор с Микеной, Артпе вновь связался с Сильпананом. «Ты хочешь, чтобы мы проникли в столицу Палладии? Все население Лихозетты будет сосредоточено исключительно на героях. Я хочу, чтобы вы выполнили эту задачу именно в этот промежуток времени. Лесетти и Деюс окажут тебе всю необходимую поддержку, но твоего уровня достаточно, чтобы ты и сам со всем справился. Пришла пора воспользоваться своими навыками, Сильпаннан». «Хорошо, но не мог бы ты предоставить мне более подробную информацию? Что именно мне нужно украсть? Моя задача ведь не состоит в том, чтобы попросту проникнуть в город». Вопрос Сильпеннана был вполне разумным, а потому Артпе прокашлялся и ответил. «Лихозетта подразделяется на зоны, доступ в которые ограничен в зависимости от класса священнослужителя. Ты ведь уже знаешь об этом, верно?» «Конечно». «В некоторые зоны могут получить доступ и абсолютно посторонние люди, но есть одна особая зона, доступная лишь для святой жрицы, папы, нескольких высокопоставленных жрецов и героев. Они называют это место нулевой зоной». «Никогда такой не слышал». «Итак, я хочу, чтобы ты проник в нее. Вот в чем заключается твоя задача». «Эй, погоди, погоди. Я ведь не папа и даже не высокопоставленный жрец. Как ты предлагаешь мне туда попасть?» Тяжело вздохнув, Артпе понял, что уже давно не сталкивался с тем, чтобы кто-то сопротивлялся его планам. В последнее время Майтл и Сиена следовали его словам практически беспрекословно, а потому он даже соскучился по исчезнувшей возможности с кем-то подискутировать. И вот, словно ощущая разочарование Артпе, появился Сильпеннан. «Как я уже и сказал, герои имеют туда доступ. «И?» «Как только я войду в город, я сделаю так, чтобы вход туда открылся. Скажем, сегодняшним вечером. Тебе же просто нужно воспользоваться этой возможностью и пробраться туда». Это были слова, которые не должны были произноситься человеком, носящим титул героя, поскольку первоначально герои должны были быть абсолютно благосклонны к Палладии. И вот пока ошарашенный Сильпеннон пытался осознать все услышанное, Артпа продолжил говорить. «В Палладии творится множество подозрительных вещей. Я хочу, чтобы ты узнал, какие именно, а затем раскрыл миру истинную природу храмов. Таков мой план». «Отлично. Предположим, храмы действительно что-то скрывают, и мне каким-то чудом удастся узнать эту тайну. Но как ты собираешься донести эти знания до жителей другого континента?» «Хороший вопрос. Ответ прост. Я воспользуюсь волшебной техникой, разработанной Аэдией. Кроме того, я обзавелся несколькими устройствами для передачи видео». «Артпе, ты настоящее воплощение зла». Сильпеннон попросту отказывался понимать, откуда Артпе все это знает и каким образом он умудряется каждый раз быть ко всему готовым. Ему казалось, что Артпе готов даже к наводнению, которое может случиться в отдаленной горной деревушке через пару сотен лет. «Что же, все понятно. Я попытаюсь проникнуть к ним и все разузнать, но... по правде говоря, я не уверен, что смогу это сделать». «Не нужно верить в себя. Просто доверяй своим артефактам. Ты опустошил всю казну Диаса, а потому попросту не можешь провалить это задание». «Вообще-то я хотел, чтобы ты просто подбодрил меня». «Ну ты это, держись там, Сильпеннон». «Пфу, у тебя настоящий талант подбадривать других людей», — проворчал Сильпеннон, после чего закончил сеанс связи. Теперь ему предстояла встреча лишь с Микеной, а затем на протяжении какого-то времени он попросту не сможет связываться с кем-либо извне. Все, что оставалось Сильпеннону, это верить в себя, свои артефакты и в свою команду. Тем временем Артпе убрал свое коммуникационное устройство, после чего обнаружил на себе пристальный взгляд Майтел. «Да в чем дело? Ты меня сегодня целый день взглядом буравишь». «Артпе, почему ты так сильно заботишься о Сильпеннане? Может, тебе мужчины нравятся больше женщин? Я права?» «Он единственный, не обделенный интеллектом человек среди всех, кого я знаю. Тебе не нужно слишком беспокоиться об этом». «Что? Что это значит?» К счастью, до того, как Майтл успел устроить ему настоящий допрос, в карету постучали. «Мы прибыли. Его святейшество надеется показать уважаемых героев людям Палладии. Это будет настоящий праздник». «Что, еще один парад?» «Парады – обязательная часть церемонии становления героем. Вы должны быть благодарны за это, и вам не пришлось проходить через это детьми». «Да уж». Затем Артпе с Майтел покинули карету и увидели, что вокруг уже собралось бесчисленное множество людей. «Ура! Это герои, родившиеся в нашу эпоху! Они выглядят точь-в-точь, как и описывалось! Их действительно два!» В то время как одни люди ликовали, другие пристально вглядывались в них. Впрочем, это было естественно. Обычным простолюдинам тяжело было поверить в то, что на свет появилось сразу два героя. «Пожалуйста, следуйте за мной. Мы дадим небольшой круг почета по городским окрестностям, после чего посетим Великий храм. Там вы получите благословение, после чего мы направимся в центр города. Таков наш график». «Отлично», — ответил Артпе, после чего выдвинулся в сторону ожидавшего их нового транспортного средства. Это была коляска с открытым верхом и напрочь лишенная лошадей или других животных, которые должны были вести ее. «Это транспортное средство, которое ездит при помощи магии. Предыдущий герой объединил свои усилия с церковью и сумел создать данное сокровище», — гордо пояснил священнослужитель. Тем не менее, Артпе с Майтл попросту проигнорировали его и поспешили занять свои места на удобных сиденьях. Поскольку данное транспортное средство было наполнено магией предыдущего героя, пассажиры могли не бояться за свою безопасность и возможность выпасть за борт. Также данное средство могло взлететь в воздух, набирая высоту вплоть до нескольких десятков метров. Итак, поднявшись вверх, взглядом героя предстал прекрасный вид всего города. Лихазетта была построена как последняя линия обороны. Это был последний оплот в войне против армии короля демонов, из-за чего весь город функционировал как оборонительный магический круг. «Воу! Отсюда город прямо как игрушечный!» Внутригородские здания были аккуратными и красивыми, а потому Майтел не могла не залюбоваться ими. «Выглядит симпатично, не правда ли? Конечно, как только армия короля демонов вторгнется в это место, все будет уничтожено. Но на самом деле в этом месте скрыта куда более ужасная магия. И как только город будет уничтожен, она активируется. Разве ты ничего не заметила?» — спросил ее Артпе. «Артпе, ты настоящий мастер по разрушению чужих мечтаний». В некотором роде Лихазетта была похожа на столицу Аэдии. Тем не менее, если столица Аэдии просто представляла собой огромный магический круг, то Лихазетта обладала способностью уменьшить силу армии короля демонов. Другими словами, отличалось само ее предназначение. Впрочем, также не следовало забывать, что в зависимости от ситуации магический круг можно было использовать по-разному. Если бы волшебники сосредоточились исключительно на каком-то одном типе заклинаний, то магический круг выступил бы в качестве его усилителя. «Моя голова, Артпе, прекрати, не то она сейчас взорвется!» «Все-все, молчу». Как бы там ни было, к постройке этого места приложил свою руку герой предыдущей эпохи, чему Артпе был несказанно рад. Ведь вместо того, чтобы сделать что-то новое своими руками, куда приятнее было использовать то, что уже построено другим человеком. Но вот пока Артпе был погружен в свои мысли, вполне подобающие самому слабому среди четырех небесных царей, начался парад. Повозка вновь опустилась на землю, отовсюду раздался гомон возбужденных людей. «Госпожа Майтел, вы выросли такой красивой!» «Господин Артпе, пожалуйста, посмотрите сюда!» «Госпожа!» «Ух, как много взглядов!» Героям уже приходилось сталкиваться с такой ситуацией во время проведения парада в Аэдии. Тем не менее, внимание общественности они разделили напополам с императором. Но на этот раз взгляды людей были прикованы исключительно к ним, а потому нагрузка стала как минимум в 2 раза выше. «Артпе, вы по-настоящему круты!» «Майтел, Майтел!» «Артпе, Артпе!» «Ура! Слава Артпе!» А еще во всем этом было кое-что странное. Куда большее количество людей смотрело на Артпе, а не на Майтел. Итак, оглянувшись на свою спутницу, он увидел на ее лице совершенно нехорошее выражение. И причиной тому был вовсе не недостаток внимания к своей персоне, а скорее избыток женского внимания по отношению к Артпе. «Вы уверены, что та девушка тоже герой? Почему она все время хмурится?» «Жрецы сказали, что они оба герои. А поскольку жрецы — это божьи посланники, мы не смеем сомневаться в их словах. Что ж, как только они встретят папу, все встанет на свои места». Услышав обрывок этого разговора, Артпе довольно усмехнулся. Майтел же не знала, а потому ткнула его в бок и прошептала. «Когда мы вернемся, я поцелую тебя 100 раз». «Что-то это не похоже на наказание». «А это не наказание. Это моя награда за то, что я столько всего терплю». «Эй, подожди, я вообще-то не соглашался». Парад в Лихазетте шел гораздо медленнее, чем в Аэдии, из-за чего герои порядком устали. Отдохнуть им разрешали лишь после того, как поездка по внешней части города была окончена, и они прибыли в храм. И вот, как только Артпе с Майтел тяжело выдохнули и упали на ближайшую скамейку... «Я ждала тебя, герой». Услышав ясный женский голос, Майтел тут же подскочила, в то время как сам Артпе обернулся в сторону говорящего. «Меня зовут Ванденетта Карю Палладия. Пожалуйста, зови меня просто Ванденеттой». Это была черноволосая девушка примерно того же возраста, что и оба героя. А еще она была действительно невинной и красивой. Ванденетта выглядела так, будто питалась одной росой.